Глава 7. Для осуществления плана мне понадобится свекла, а еще морковь, лук, картошка и прочие ингредиенты любимого в стране народного супа. И если морковь и лук я легко отыскала на кухне, то со свеклой все было не так просто. Когда я спросила повара про этот корнеплод, он брезгливо сморщил нос и сообщил, что на его кухне таких простонародных продуктов не бывает. Он доокончил Алгорскую академию кулинарии и готовит только блюда высокой кухни. «А где мне тогда взять свеклу?» — спросила я слегка растерянно. Теперь, когда повар высказался так категорично против этого овоща, я уверилась в своем плане. Рафинированных судей, да ту же королевскую фрейлину, свекольный суп на отборе просто взбесит. «Спросите у садовника. Может, у него где-нибудь на клумбе растет?» Ехидно отозвался повар и принялся потрошить пучеглазую рыбину с таким остервенением, что я поспешила ретироваться. Да, не знала, что приготовление суфле и нарезка филе делает человека настолько нервным. Пожав плечами, я действительно вышла из дворца и отправилась на поиск садовника. Шутки шутками, но где-то выращивают овощи на все те салаты и рагу, что нам подают на обед. Вот пусть и выделят мне малую толику урожая. Однако садовник был так же неуловим, как и наш декан перед сессией, когда всем нужно было что-то срочно подписать. Вдобавок вдруг начало казаться, что за мной следят. От неприятного ощущения пристального взгляда засвербело между лопаток. А когда, оглянувшись, я заметила вдалеке коротко стриженного мужчину, то рванула вперед, не разбирая дороги, и остановилась только когда в боку заколола. Я умудрилась забежать в лабиринт из живой изгороди, и сейчас по обе стороны от меня тянулись и изламывались плотные зеленые стены. Фух, теперь он не сможет за мной следить. Да и, собственно, была ли слежка? Я вдруг сообразила, что уже видела этого мужчину. Видела его разговаривающим с советником, когда мы только приехали во дворец. Значит, это не какой-нибудь маньяк или вражеский шпион. Да и не следил он, наверное, за мной, а просто шел по своим делам. Успокоив себя подобным образом, я побрела вперед, но через несколько минут поняла, что заблудилась. Может, позвать на помощь? Уже становилось холодно, и я ощутимо дрожала, несмотря на то, что была в любимом толстом свитере с оленятами. Эх, только я могла заблудиться в парковом лабиринте. Однако еще через 10 минут я уже была готова опозориться. Я оказалась на небольшой квадратной площадке, по-видимому, являющейся центром лабиринта. Площадка была вполне милой, с мраморной аркой и удобной скамейкой. Единственным ее недостатком было то, что я уже прошла тут 5 минут назад. Точно брожу кругами. «Придется кричать», — поняла я, и тут впереди вдруг послышался шорох, а следом прямо из стены на меня шагнул высокий брюнет. «Вы!» — узнав его, я выдохнула. «Как вы меня напугали!» «Прошу прощения». В голосе советника послышалась обычная ирония, а в зеленых глазах заплясали искорки. «Мне показалось, что вы нуждаетесь в помощи». Сегодня он был не в черном костюме, а в темно-синем. После эффектного выхода из зеленой изгороди на ткани не осталось ни прорех, ни листьев, из чего я сделала вывод, что та часть стены иллюзорная. Ох, хорошо, что он меня нашел. Сама бы я ни за что не догадалась пройти насквозь. Кстати, а откуда вы узнали, что я тут? Спросила я с проклюнувшимся подозрением. За мной следили. Не по его ли приказу? Вдруг тот качок специально загнал меня в ловушку, и сейчас советник убьет меня. Никто не знает, что я тут. По спине пополз противный холодок. Увидел, что вы вошли в лабиринт. Наверное, на моем лице отразилась легкая паника, потому что мужчина успокаивающе улыбнулся. А когда через несколько минут вы не вышли, то поспешил на помощь. Однако от его улыбки мне стало только тревожнее. Странный этот советник какой-то, и... Тут я наконец-то догадалась посмотреть на него магическим зрением и обнаружила, что воздух вокруг буквально искрится от заклинаний. Зачем обычному человеку столько артефактов? Что он скрывает? «А вы? Зачем вы бродили по парку?» — спросил мужчина почти то же самое, что я хотела узнать у него, и сглотнула. Отчего-то мне вдруг стало еще страшнее, и лицо советника, на которое падала косая тень от стены, показалось зловещим и каким-то искаженным. В голову полезла всякая чертовщина о вампирах, заманивающих девушек в безлюдные места. «Что вы искали?» — повторил он, шагая вперед, и я, не выдержав, неосознанно шарахнулась в сторону, однако тут же врезалась в живую изгородь, и мне на голову посыпались ветки. «Свёклу?» — пискнула я полузадушенным голосом. Сердце судорожно бухало уже где-то в горле, и я поклялась себе, что если выберусь отсюда живой, то больше никогда не буду разгуливать по безлюдным местам. Хотя я ведь уже давала себе такую клятву. «Свёклу?» Бровь мужчины взлетела так высоко, что чуть не встретилась с прической. Протянув руки, он выдернул меня из зеленого плена веток и сучков. Оступившись, я буквально влетела в объятия советника, и, к счастью, тот успел меня подхватить. Когда я выпрямилась, то обнаружила, что стою слишком близко, а от его рук, поддерживающих меня за талию, идет такой сильный жар, что он чувствовался даже сквозь плотный свитер. Лицо мужчины оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего, и, прерывисто вдохнув, я вдруг ощутила терпкий запах мужского парфюма. Бергамот и грейпфрут, морской ветер и свобода. Или, скорее, ложь и притворство. Нахмурившись, я подняла взгляд на лицо мужчины, на понимающую тонкую улыбку, играющую на его губах, на аристократические черты, такие совершенные, словно вылепленные скульптором, но ли сделанные на заказ в мастерской мага-иллюзиониста. И, протянув руку, почти не думая, что делаю, прикоснулась к его щеке, но тут же застыла истуканом, потому что мужчина перехватил мое запястье. Однако с пальцев уже слетели искры антииллюзорного заклинания, и через миг лицо советника подернулось дымкой. А когда пелена рассеялась, я оказалась рядом с императором Ксаледра Лиэмом Себастином Кастенгером. С императором, глядящим на меня одновременно с легкой досадой и непонятным мне одобрением. А затем губы мужчины искривились в холодной усмешке. «Поймали». Вопреки его заявлению, это именно он продолжал сжимать мои запястья мертвой хваткой. Ох, из нас двоих охотник точно не я. Я тяну лишь на того оленя, что изображен на моем свитере. «Я же говорил, что вы прекрасно подойдете мне, Рина». Без слоя иллюзии внешность правителя неуловимым образом переменилась. Его волосы стали не такими длинными, как у советника, а черты лица не такими совершенно искусственными. Но при всем при этом, глядя на мужчину, можно было сразу догадаться, что он выходец из влиятельной аристократической семьи, настолько властным и уверенным был его взгляд. Взгляд человека, который с рождения привык командовать, невольно внушающий желание слушаться и повиноваться. Пока я ошарашенно пялилась на правителя, не в силах поверить своим глазам, он в ответ смотрел на меня холодно, изучающе. И если миг назад сердце у меня судорожно билось от страха, то сейчас оно чуть ли не остановилось. Я притронулась к императору без разрешения. Я сняла с него иллюзию. Ох, что он со мной за это сделает? Как вы догадались? Мужчина первым нарушил молчание. Его тон был бесстрастным, что плохо сочеталось с руками, мертвой хваткой, вцепившимися в мои запястья. «Одеколон», — выдавила я, осознав, как испуганно это прозвучало. Я вдруг разозлилась на саму себя и на императора. Интересно, он знакомился под видом советника со всеми своими невестами? Или только со мной? Это арест? Спросила я уже язвительно, глазами указывая на свои запястья. Проследив за моим взглядом, мужчина медленно рожал пальцы. «Пока нет». В его тоне прозвучала легкая насмешка, взбесившая меня еще больше. «Веселится он тут». «Одеколон, значит». Отступив на пару шагов, я подумала и сделала кривой реверанс. Он смотрелся достаточно нелепо, учитывая, что я была в джинсах и свитере с аппликацией. А затем, медленно выдохнув, светским тоном спросила: «Ваше Величество, я ответила на ваш вопрос. Могу и я узнать кое-что?» Император Лиэм милостливо кивнул. Наверное, подумала, что если я разговариваю, даже делаю реверансы, то вопрос обмана под иллюзией исчерпан. Возмущение снова затопило сознание, я выдавила сквозь зубы. «Вы хорошо повеселились?» Взгляд мужчины опять заледенел, но меня уже было не остановить. «Когда врали, что вы советник?» Мило пояснила я и пару раз хлопнула ресницами, дескать, «я ж просто любопытствую». Однако, когда император вдруг шагнул вперед, улыбка тут же сползла с моего лица. Я невольно попятилась, но через пару секунд уперлась в ту самую мраморную арку, что стояла на краю площадки. Мужчина, нависнув надо мной, медленно наклонился к уху, отчего я чуть не потеряла сознание от ужаса и шепнул: «Я не говорил, что я советник Рина Мейвори. Я лишь сказал, что иногда даю императору советы. Остальное вы додумали сами. Правда, я не всегда себя слушаю. Например, не знаю, последую ли я собственному намерению держаться от вас подальше, пока не пройдут 3 тура». Я испуганно вжалась в мрамор арки за спиной. Император все еще стоял очень близко, наклоняясь ко мне. Между нами было не более нескольких сантиметров, и меня окутывал терпкий запах парфюма, выдавший его инкогнито ранее. От столь близкого соседства с правителем мысли в голове путались, а голова шла кругом. Что он имеет в виду? «Вы не посмеете». Выдохнула я, а когда мужчина отстранился и взглянул на меня с веселым изумлением, поправилась. «То есть, конечно, посмеете, но вы же обещали не влиять на результаты конкурсов». В голосе помимо воли прозвучало обвинение. «А я и не собираюсь на них влиять». Рука мужчины вдруг взметнулась, и я шарахнулась от него, вновь врезавшись в арку за спиной, от которой успела отойти. Вздернув бровь, император осторожно, невероятно осторожно заправил мне за ухо выбившуюся прядь. «Вы сами прекрасно справляетесь. Поздравляю с выигрышем в 1-м туре». У него был такой властный, уверенный вид, что меня вдруг объяла злость. Император Лиам стоял передо мной в своем дорогом костюме. На его запястье были часы, за которые можно было бы спокойно выкупить наше проданное поместье. Конечно, что я, обычная студентка из захеревшего рода, могу ему противопоставить? Он может играть со мной, как кот с мышкой, угрожать, запугивать, забрать у меня карьеру и любовь. Хотя, какую любовь? Из-за него я уже рассталась с парнем, и теперь император даже не разрешает мне объяснить ему, что произошло. «Не стоит вам общаться с бывшим парнем», как наяву прозвучал в голове голос советника, точнее, императора, в его облике. А теперь правитель намекает, что если я выиграла 1-й тур, то значит, подхожу для его целей. «Вы ошибаетесь». Я хотела сказать это гордо и даже задрав голову, чтобы взглянуть мужчине в глаза, но голос от чего-то дрожал. «Мой выигрыш? Досадная случайность. Я не старалась победить в этом туре, потому что приз меня нисколько не привлекает». Последние лучи солнца мазнули по краю живой изгороди, и на лабиринт упала темнота. Вдруг ощутимо похолодало, и я обхватила себя руками, стараясь согреться и заодно хоть как-то отстраниться от мужчины. Однако даже в упавших на парк сумерках было видно, как его глаза опасно сверкнули. «Нисколько». От пробившихся в голосе императора хриплых ноток моя кожа вдруг покрылась мурашками. «Давайте проверим, Рина». «Не...» — попыталась было возразить я, но было уже поздно. Обхватив меня за плечи, мужчина вдруг склонился к моему лицу. Я вжалась в холодный мрамор всем телом, стараясь отодвинуться от него как можно дальше, отвернуться. «Не выйдет, Рина». Пальцы, легшие на мой подбородок и поднявшие лицо вверх, казались каменными, не вырваться. «Мамочки, он ведь может сделать со мной что угодно, и никто ничего ему не скажет. Вот даже удобная скамейка есть неподалеку». Сердце вдруг громко забухало в груди, а голова закружилась от ужаса. Я неотрывно смотрела в темные, затягивающие какому-то глаза мужчины, на резкие тени, упавшие на его лицо от высоких стен лабиринта, и с каждой секундой меня все сильнее трясло от страха. Тихий смех, внезапно разорвавший оглушительную тишину, пробрал до дрожи в коленях. «Не выйдет». Шепнул он еще раз, его пальцы легко, едва касаясь, провели по моей щеке, обвели по контуру губы, а ладонь властно легла на спину, и император резко, одним рывком притянул меня к себе. Я испуганно вдохнула прохладный вечерний воздух и...